Прощайте, дорогой Падди. Спасибо вам за все. Благодарим вас. Прощайте. Всего вам хорошего. Удачи вам. Счастливого пути. Фургон с пассажирами и провиантом был ядром экспедиции, ее движущейся крепостью. Всадники могли отъезжать в сторону, но не должны были удаляться от фургона. Путешественники неуклонно шли по прямой линии, и никакие препятствия на пути, будь то озеро или гора, не могли их заставить уклониться в сторону. Пройдя таким образом за два дня 60 миль, караван прибыл 23 декабря в Апсли, ближайший город границы провинции Виктория, расположенный в округе Уимери. Лучше всего, сэр, остановиться на постоялом дворе под названием «Отель Короны». Там очень хорошо готовят. Хорошо, Айртон, мы все ужасно проголодались. О, это баранина отлично приготовлена. Ну, это просто по-австралийски. Очень вкусно. Да. А скажите, Паганель, почему провинцию Виктория называют счастливой Австралией? Ну, название это неверное. Правильнее было бы назвать эту провинцию богатой Австралией. Ибо о странах можно сказать то же, что и о людях. Богатство не приносит счастья. Благодаря своим золотым россыпям Австралия попала в лапы целого полчища свирепых опустошителей-авантюристов. Вы сами убедитесь в этом, когда мы будем проезжать через золотоносные земли. Да? Кажется, колония Виктория основана недавно. О, да, она основана всего каких-нибудь 35 лет тому назад, а именно 6 июня 1835 года во вторник. В четверть восьмого вечера. Ошибаетесь. В 7:10. Вот именно в эту минуту Белкман и Фелкнер основали поселение Порт-Филипп на берегу той самой бухты, где теперь раскинулся большой город Мельбурн. И с той поры провинция, очевидно, окрепла и развилась. Да, безусловно. В настоящее время население провинции Виктории достигло 550 тысяч человек. 7 миллионов квадратных футов виноградников приносит ей ежегодно 121 тысячу галлонов вина. 103 тысячи лошадей галопом носятся по ее равнинам. И рогатый скот в количестве 675 272 голов пасется на ее беспредельных пастбищах. Ну, скажите, а сколько тут баранов, Паганель? 7 150 943 Макнапс. Считай того, которого мы в данную минуту едим, да, Паганель? Нет, без него, ибо он уже на 3/4 съеден. Браво, Паганель! Браво! Надо сознаться, что вы великолепно знаете все, что относится к географическим вопросам. И сколько бы ни старался кузен Макнапс, но ему не удастся поставить вас в тупик. Да, но ведь это моя профессия, все это знать и в случае надобности сообщить вам. Поэтому можете мне поверить, когда я утверждаю, что эта необыкновенная страна готовит нам еще немало чудес. Однако до сих пор, дорогой мой Паганель... Подождите, нетерпеливый майор, вы едва перешагнули границу, а уже досадуете. Говорю вам, повторяю вам, клянусь вам, что это самый любопытный край на всем земном шаре. В Австралии все люди делаются лучше. О, ну тогда каким же станете вы, господин Паганель, в этой благодатной стране? Вы и без того такой хороший. Я стану превосходным. Просто превосходным. Это был замечательный обед. И Паганель был просто неподражаем. Мы все были тогда веселы, беспечны и уверены в скором успехе. Именно поэтому я позволил вам напомнить об отеле «Короны». Дальше в моем блокноте идут пометки с восклицательными знаками. Это значит «внимание, опасность». И первый знак, вы видите, был поставлен возле буквы «П». Я догадываюсь, это была переправа через реку Уимери. Совершенно верно. Ширина реки 0,5 мили. Ни моста, ни парома нигде не было. В четверти мили по течению я нашел менее глубокое место, сэр. А нет ли иного способа переправиться? Нет, сэр. А следует ли жене и мисс Грант выйти из фургона? Ни в коем случае. Мои быки крепки на ногу, и я берусь вести их по верному пути. Тогда отправляйтесь, Айртон, я полагаюсь на вас. Всадники окружили тяжелый фургон и смело вошли в воду. Айртон, сидя на козлах, направлял упряжку. Я и два матроса рассекали быстрое течение, пробираясь в нескольких саженях впереди. Гленнерван и Джон Манглс держались по обеим сторонам фургона, готовые ежеминутно прийти на помощь. Паганель и Роберт замыкали шествие. Все шло хорошо до середины Уимери. Глубина увеличивается. Надо держать быков, а то фургон может отнести далеко по течению. Не волнуйтесь, я удержу их. Айртон отважно соскочил в воду и, схватив быков за рога, заставил их вернуться к броду. В эту минуту фургон натолкнулся на что-то. Фургон начал относить течением. Минута была очень опасной. К счастью, вся упряжка быков мощно рванулась вперед и потащила за собой фургон. Вскоре быки и лошади ощутили под ногами подъем, ведущий к берегу. И животные, и люди очутились в безопасности на другом берегу. Ой,